нелегко поставить мысль в такое отношение к царствованию Екатерины II. Старший из тех, кому приходится вспоминать это царствование по поводу исполнившегося столетия со дня его окончания, живо помнит еще поздние отзвуки двух резких и непримиримо противоречивых суждений о нем, сложившихся еще при жизни Екатерины II и долго додерживавшихся в обществе после нее. Одни говорили о том времени с восторженным одушевлением или с умиленным замиранием сердца. Блестящий век, покрывший Россию бессмертной, всесветной славы ее властительницы, время героев и героических дел, эпоха широкого небывалого размаха русских сил, изумившего и напугавшего вселенную. Прислушиваясь к этим отзвукам, мы начинаем понимать до нельзя приподнятый тон изданного 6 лет спустя по смерти Екатерины II и читанного нами на школьной скамье исторического похвального слова Екатерине II Карамзина. Смущавшие незрелую мысль выражение его о божественной кротости и добродетели, о священном духе монархини. Эти сближения с божеством, казавшиеся нам ораторскими излишествами. По мнению других, вся эта героическая эпопея была не что иное, как театральная феерия, которую из-за кулис двигали словолюбие, тщеславие и самовластие. Великолепные учреждения заводились для того только, чтобы прослыть их основательницей, а затем оставлялись в пренебрежении, без надлежащего надзора и родения об их развитии и успехе. Вся политика Екатерины была системой нарядных фасадов с неопрятными задворками, следствиями которой была полная порча нравов в высших классах, угнетение и разорение низших, общее ослабление России. Тщеславие доводило Екатерину от природы умную женщину до умопомрачения, делавшего ее игрушкой в руках ловких и даже глупых льстецов, умевших пользоваться ее слабостями. И она не приказывала выталкивать из своего кабинета министра, в глазах говорившего ей, что она премудрее самого Господа Бога. Проходим молчанием отзывы о нравственном характере Екатерины, которых нельзя читать без скорбного вздоха. Оба взгляда поражают и смущают не только своей непримиримой противоположностью, но и своими особенностями. Так второй из них вызывает удивленное недоумением подбором своих сторонников. Наиболее резкое и цельное выражение его находим в известной записке о повреждении нравов России князя Щербатова, служившего при дворе Екатерины II, историографа и публициста, человека образованного и патриота с твердыми убеждениями. Автор писал записку про себя, не для публики, незадолго до своей смерти, случившейся в 1790 году, и собрал в этом труде свои воспоминания, наблюдения и размышления о нравственной жизни высшего русского общества XVIII века, закончив нарисованную им мрачную картину словами «Плачевное состояние, о коем токмо должно просить Бога, чтоб лучшим царствованием сие зло истреблено было». Но вот что заслуживает внимания. Известный дорожный сон Радищева, рассказанный в путешествии из Санкт-Петербурга в Москву 1790 года. В главе «Спасская Полесть». Злая карикатура царствования Екатерины II. Здесь, особенно во второй патетической части сна, грезивший себя шахом, ханом или чем-то в этом роде автор, прозрев от прикосновения к его ослепленным властью и лестью глазам, страницам прямовзоры, то есть истины, видит всю бессмыслицу своих деяний, казавшихся ему божественно премудрыми, и общий тон картины и некоторые отдельные черты живо напоминают записку князя Щербатова. Человек другого поколения и образа мыслей, ультралиберал с заграничным университетским образованием, проникнутый самыми передовыми идеями века и любивший Отечество не меньше князя Щербатова, понимавший и признававший величие Петра I, сошедшийся во взгляде на переживаемое им время со старым доморощенным ультраконсерватором, все сочувствия которого тяготели к допетровской старине –